Итак, дорогие друзья, мы начинаем новый модуль про работу с корпоративными клиентами и, возможно, нестандартными заказами, если у вас такие могут попасться. Для роста в доходе частным мастерам рано или поздно нужно задуматься о выходе на корпоративный сегмент. Да, многие боятся, и о страхах мы поговорим в следующем уроке. Многие хотят, но большинство просто не знает, как выйти на тех самых заветных корпоративных клиентов. Давайте с вами поразмышляем. А что отличает корпоративный заказ от индивидуального заказа? Что может отличать количество, возможно, там продукция, сумма заказа? Возможно, это однотипность изделий, или, возможно, вес изделий, или сам заказчик, он отличается, да, то есть кто заказывает, человек либо не человек. У кого в голове сейчас такое недоумение, а какой заказ считать корпоративным, разложите для себя эти понятия, чтобы было понимание и не было страха. Еще раз скажу, для самой себя разложите заказ, вот просто виртуальный, как вы разделяете индивидуальный заказ от корпоративного. Я его отличаю, потому что это другое количество продукции, это другая сумма, это однотипность изделий, это, возможно, другой вес изделий, какой-то супер большой, например, или у меня просто другой заказчик. Да, работа домашнего кондитера с корпоративными клиентами имеет, конечно, свои особенности, которые важно учитывать для успешного взаимодействия и расширение клиентской базы. По точечной работе с корпоративными клиентами у меня есть отдельный практикум, и он входит в другой тариф, тариф комбо. Поэтому в этом модуле я буду раскрывать особенности работы с корпоративными клиентами больше, наверное, с эмоциональной стороны, со стороны мышления. У нас такой вот был самый очень вводный урок в модуль. И еще раз скажу, если у вас есть страхи работы с корпоративными клиентами, вы просто для себя должны разложить вот этот вот заказ, который к вам может поступить. Чего вы боитесь? Количество, суммы, которую вы за него получите, однотипность изделий, вес изделия, или просто к вам придет другой человек, скажет, что я не просто Марья Ивановна, а я Марья Ивановна, которая работает в «Газпроме», и от этого у вас становится страх выполнения заказа. Вводный урок закончен. Переходите сразу к первому уроку нового модуля.